Глава 11. Общий сбор. Рявкнула, как только за последним посетителем закрылась дверь. Я задвинула щеколду на двери и повернулась к коллегам. «Что-то произошло?» — заинтересовался Локи. Вита и Аля стояли рядом и с любопытством поглядывали на Барта. Днем им болтать было некогда, работа. А сейчас они бы и рады познакомиться поближе, но хозяйка решила поговорить. «Я решила, что нам пора подписать договор о неразглашении», — заявила я жизнерадостно. «Все, что происходит в таверне, останется тут. Благодаря заклинанию, наложенному на бумагу, вы просто не сможете ничего никому сказать». «Мне тоже надо будет подписать?» — спросил Барт. «Если ты хочешь с нами работать, то тоже должен будешь», — кивнула я. «Но раз вы предлагаете подписать бумагу, значит, вы меня принимаете на работу?» «Принимаю», — кивнула я с улыбкой, а оборотень шумно выдохнул, как мне показалось облегченно. «Я согласен», — тут же сообщил Барт. «Кстати, не торопись сегодня уходить. Мне надо с тобой поговорить», — вспомнила я о волчатах. «Остальные думайте до завтра. Завтра мы подпишем договор». Отпустив работников, я поманила Барта за собой в кабинет. Мужчина немного нервничал, с опаской глядя на меня. «Лера Ксения, скажите, а мне не придется делать что-то опасное? Вы же для этого меня позвали?» «Да Господь с вами», — отмахнулась от мужчины. «Я всего лишь хотела предложить вам переезд. Как видите, работы много, вы будете поздно возвращаться домой. Дети постоянно будут одни. Здесь же вы в любой момент сможете подняться наверх и посмотреть, чем занимаются малыши». «Но как же, это таверна. Разве постояльцам не будут мешать дети?» — растерялся оборотень. «Я не могу вам этого рассказать сейчас», — вздохнула я. «Только после подписания договора. Но, уверяю, мешать дети не будут, как и постояльцы детям. У меня тоже дочь, вы сегодня ее видели. Думаю, дети подружатся. Если вы, конечно, согласитесь. Проживание и питание бесплатно. Ваше жалование остается таким же, как и было. Это позволит вам накопить средства на новый дом или ремонт старого, а дети не будут скучать в одиночестве или выслушивать недовольство нынешней хозяйки». «Лера, Ксения, вы...» Голос Барта сорвался, но он быстро взял себя в руки. «Я с честью приму ваше предложение и обязательно подпишу договор». «Хорошо, тогда утром можете приходить с малышами, а вещи можете перевезти позже». Отпустив мужчину к семье, я позвала птица. «Ты все слышал?» — поинтересовалась я, зная, что птиц летал где-то рядом невидимый. «Слышал. Предлагаю этой ночью сделать небольшой ремонт. Кстати, ты будешь Ариса заставлять подписывать договор?» Я растерялась. Мне это и в голову не приходило. Но птиц прав. И Джейс, и Арис должны подписать бумагу. Я им доверяю, но... Но может случиться всякое, а птиц мне все же дороже. «А я прямо сейчас и спрошу», — заявила я, поднимаясь. «Джейс вернулся уже?» «Вернулся», — кивнул птиц. «Они оба у Джейса в комнате». «Замечательно», — оскалилась я. «Сообщу им радостную весть». Я думала, что драконы спокойно отреагируют, но что-то пошло не так. «Ты мне не доверяешь», — обиженно пробурчал Арис. «Я тебе помог, а ты...» «Ты исправлял свои же косяки, друг мой», — фыркнула я. «И дело ведь не в доверии, а в сохранении своей жизни». «Драконы не дают таких клятв», — улыбнулся Джеймс. «А я тем более не буду. Не в моих интересах вредить таверне. Все же ты моя будущая жена». «Во-первых, я еще не согласилась», — нахмурилась я. «Во-вторых, вы либо тоже подписываете договор, либо съезжаете немедленно». «Джейс, ты знаешь, насколько важно сохранить тайну таверны». «Почему ты ему доверилась, а мне нет?» — вспылил Ларис. «Вы же ненавидите друг друга. Потому что твой брат уже знал обо всем еще до моего попадания сюда. Именно поэтому отец и попросил позаботиться обо мне», — объяснила я. «Арис, это действительно важно. Я не могу рисковать». «Если ты подпишешь договор, то узнаешь, почему именно, и согласишься со мной». «Ксения права», — Неожиданно встал на мою сторону Джейс, размашисто ставя свою подпись на желтоватой бумаге. «Ксения, прочти договор. Думаю, это то, что нужно». Я взяла лист в руки и внимательно прочла. Подписавшийся не может причинить вред, умышленно или нет, тем, кто живет и работает в таверне. Также обязуется молчать обо всем, что бы здесь ни происходило. Грубо говоря, я могу заманивать клиентов в таверну и убивать, а об этом так никто и не узнает. Интересно. Но пользоваться этим я, конечно же, не буду. «Ладно», — буркнул Арис, выхватывая из рук брата ручку. «Раз уж даже ты подписал, значит, точно важно». Как только подпись Ариса легла на бумагу, прямо перед ним завис птиц. И этот совсем нескромный феникс сейчас откровенно хвастался собой, наслаждаясь произведенным эффектом. «Птиц, прекращай», — фыркнула я. Арис впечатлился. «Достаточно». «Злая ты», — буркнул феникс, садясь мне на плечо и складывая крылья. «Знаешь, сколько лет мне приходилось прятаться? Практически ото всех». «Это же... это...» — растерянно пробормотал Арис. «Феникс живой». «Теперь ты понимаешь, почему я просила подписать договор», — улыбнулась я. «Завтра подпишут остальные». «Ксения, ты не забыла про вторую часть нашего уговора?» — тихо спросил Джейс. «Ты хочешь прямо сейчас или...» Я оглянулась на дверь, подавляя в себе желание сбежать. «Мы не сможем. Не сможем нормально поговорить. Я это прекрасно знаю, ведь оба вспыльчивы». «Ты же понимаешь, что этот разговор должен состояться. Мы не сможем и дальше делать вид, будто ничего не произошло». «Хорошо», — шепнула я, глубоко вздыхая. «А почему я сейчас трушу? Взрослая женщина, сама уже дочь воспитываю, а бегу от простого разговора». Я понимала, что разговор предстоит сложный. «О чем? Будем как-то пытаться договориться? А что мне говорить? Какие аргументы приводить? Что я услышу от Джейса?» Чтобы немного перевести дух, я оставила Джейса в кабинете, а сама спустилась приготовить нам чай. Можно было бы что-то и покрепче, но я не любитель решать проблемы на нетрезвую голову. «Я думаю, мне стоит объясниться», — заговорил дракон, стоило мне вернуться в кабинет и поставить поднос с чашками на стол. «Я вел себя непростительно грубо, но ты...» «Но я?» — моментально ощетинилась, понимая, что на меня сейчас начнут наезжать и в чем-то упрекать. «Не злись», — скривился Джейс. «Ты другая, непривычная для нашего мира, драконица, одним словом». «Но ведь у вас же тоже есть драконицы», — не поняла я. «Но они воспитаны по-иному», — улыбнулся мужчина. «Они такие же вспыльчивые, но никогда не позволят себе повысить голос, и уж тем более не кинутся драться. Они любят мстить тихо и незаметно». «Так это не драконицы, а змеи какие-то», — нахмурилась я. «Да, прекрасное определение», — рассмеялся Джейс. «Но в высшем обществе леди ведут себя безукоризненно». «Я не такая», — я развела руками. «В моем мире давно уже нет лордов и леди. Есть сверхбогатые, богатые, со средним достатком, бедные и нищие. Там, в кругах сверхбогатых, тоже есть свои правила, наподобие ваших, но я не относилась к их числу». «Ты жила бедно?» «Нет», — задумчиво отозвалась я. «Неплохая работа, достойная зарплата, свое жилье. Нет, я не нищенствовала и не была бедной, скорее со средним достатком, так что не такая уж я и завидная невеста». «Мой дракон считает по-другому», — улыбнулся мужчина. «Но не ты», — продолжила я. «Чопорность не по мне. Я умею себя вести, знакома с этикетом и вилку не перепутаю, да и отвратительную драку не затею, но лживо улыбаться не смогу». «Ты же понимаешь, что наш брак неизбежен?» — тихо спросил Джейс. «Я бы хотел жену, которая будет степенно сидеть дома, а не носиться по таверне, обслуживая всякий сброд. Но у нас нет других вариантов. Придется как-то мириться с нашими недостатками». «Думаю, этот разговор преждевременный», — вздохнула я. «Мы не знаем друг друга совершенно. Тем более у меня ребенок. Джейс, ваши отношения с Машей будут решающими. К Как бы мою драконицу ни тянуло к тебе, я не смогу ужиться с мужчиной, который не принял моего ребенка. Она для меня весь мир, буквально». «Я далек от детей», — скривился мужчина. «Драконы живут долго, у нас нет нужды заводить детей рано, так что я даже не думал о потомстве, но я постараюсь». «Постарайся», — вздохнула я. «А что важно для тебя?» «Для меня?» — Джейс посмотрел на меня с недоумением. «В каком смысле?» «Ты житель магического мира, считая, что магия все сделает за нас, что наша истинность — это все, что надо, но я так не считаю. Мне кажется, мы будем и дальше скандалить, если не придем к единому решению. Ты же понимаешь, что я не могу бросить таверну». «Понимаю», — кивнул мужчина. «Что важно для меня? Мне нельзя хамить и угрожать. Я не приемлю повышение голоса. Жена должна уважать своего мужчину». «Это и мне подходит», — кивнула я. «Значит, будем учиться договариваться». Я протянула чашку в сторону дракона. Джейс повторил мой жест, стукнувшись своей чашкой о мою. «Будем. Пожалуй, начну прямо сейчас. Как ты смотришь на то, чтобы сходить на свидание завтра?» «Не могу», — расстроилась я. «Надо запустить таверну, а потом уделить несколько дней Машке. Она скучает и копит деньги на обратный билет». «Ты же знаешь, что это невозможно», — нахмурился дракон. «Понимаю», — вздохнула я. «Но я не могу пока рассказать дочери. Это ее расстроит. Птиц сказал, что Маша забудет о прошлом доме со временем, но мое вечное отсутствие и ее одиночество совершенно не помогают. Наоборот». «Хорошо, я подожду», — кивнул Джейс. «Могу предложить свою помощь». «Какую?» — я развела руками. «Пока Барт не заучит меню, пока мы не найдем еще персонал, мне не вырваться с кухни. Увы, никто не сможет меня заменить, а персонал что-то мне подсказывает, что он сам ко мне придет. «Тогда приглашаю тебя на свидание через неделю», — рассмеялся дракон. «А пока буду жить здесь. Ты не против?» «Нет», — я качнула головой и улыбнулась. «Хотя мне иногда кажется, что моя таверна похожа на какой-то приют, не иначе». Попрощавшись с драконом, я вернулась в кабинет и тяжело вздохнула. «Ну что тебе опять не так?» — проворчал птиц, материализуясь на столе. «Вы же договорились!» «Этот договор — Филькина грамота, птиц!» — вздохнула я. «Мы не раз еще его нарушим, и не раз будут стычки». «Договор! Какой уж тут договор, когда под одной крышей живут совершенно разные люди!» «Вы не люди», — поправил меня Феникс. «Да один черт!» — отмахнулась я. «Принцип тот же. Даже люди, воспитывающиеся одинаково, притираются друг к другу какое-то время. Пока они изучают привычки друг друга, пока примут характер, пока подстроятся. А мы и воспитаны по-разному, в прямом смысле слова, в разных мирах жили. А я думаю, ты забиваешь свою голову какой-то ерундой», — проворчал птиц. «Любая дракониха была бы счастлива, если бы оказалась истиной Джейса». «Да-да, невинная, неопытная», — рассмеялась я. «Птиц, я была замужем. У меня даже ребенок есть. Так что я более избирательна и придирчива». «Ну и зря». «Не зря», — улыбнулась я. «Розовые очки со временем разбиваются и становится очень больно. Я отказываюсь их носить». Встав из-за стола, я направилась в спальню к Машке, а сзади доносилось бурчание. «Не понимаю, при чем здесь очки с цветными стеклами? И зачем терпеть боль, если они разбились? Можно же просто сменить очки!» «Ах, мой милый Феникс, как же ты прав и не прав одновременно!»